Глава 30. Войско Донское. Река Мечетка. 26 ноября 1707 года. Покинув стоянку, я двинулся в темноту. Шел спокойно, на душе было как-то легко и, можно сказать, безмятежно. Подумаешь, тоже мне проблема. Необходимо прогуляться по ночной степи, найти стаю волков и пообщаться с матерым волчарой. Всего-то. Так я думал в тот момент, и эти мысли нельзя назвать адекватной реакцией 14-летнего невооруженного мальчишки, пусть даже славного казачьего рода, на опасность. Однако это меня не смущало и ничуть не заботило. По сырой влажной от недавнего дождя степной траве я двигался только вперед, никуда не сворачивая. Глаза быстро привыкли к темноте, и я хорошо различал, куда иду. С реки задувал прохладный сырой ветер, и мой кожух от него защищал плохо. Все же конец осени. Ну и ладно, данное неудобство было вполне терпимым. Продолжаю свой путь. Иду, иду, непрерывное движение, и мне казалось, что я брел минимум час и отмахал уже не меньше 4 километров. Но никаких волков до сих пор не заметил. На миг остановился на месте и заколебался, идти вперед или остаться на месте. Непонятно, но в конце концов я продолжил свой путь по тропе вдоль реки. Пролетело, как мне показалось, еще примерно 1,5 часа. И пришло понимание того, что, по сути, я топчусь на месте. Вроде бы иду, а в то же время движения нет. На берегу реки росло приметное кривое деревце, и в свете луны, которая выглянула из-за осенних дождевых туч, я обнаружил, что отошел от него 100 метров, не больше. Как такое возможно, если я все время перемещался вдоль берега? Сбиться с пути нельзя, но факты налицо, видимо, я сделал круг и вернулся назад. Ха-ха! Неожиданно для самого себя я громко и нервно рассмеялся, хмыкнул и не пошел, а побежал вперед. Ноги несли меня к цели, туда, где волчья стая выходила на охоту. И пробежав еще 1 километра, я даже шаги стал считать. От последней остановки, никуда не сворачивая, сделал примерно 1500 шагов. Снова останавливаюсь, оглядываюсь и вижу то же самое дерево. Но только удалился я от него не на 1000 метров, как предполагалось, а всего на 50 сотен. Вот это да. Вот это выкрутасы. И что особенно плохо, непонятно, то ли я с мороком дело имею, то ли у меня в голове кавардак и сознание находится в плену иллюзий. Забавно, промелькнула у меня мысль. Странности, которые можно охарактеризовать как колдовство, уже начинают происходить. Впрочем, посмотрим, что будет дальше. Вперед. Снова начал считать шаги. 1, 2, 3, 5, 20, 141, 1700. Стоп. Поворот. Луны нет. На время она скрылась за тучами, и ничего не видно. Сажусь на мокрую траву и терпеливо ожидаю лунного света. И когда спустя пару минут призрачный свет снова заливает окрестности, дерева нигде нет. Я его даже вдали не видел. Ну и хорошо, значит, движение пошло, и я вырвался из замкнутого круга. Я поднялся и в очередной раз продолжил движение. Опять стал считать шаги и время от времени осматриваться. На 5000 шагов остановился. Устал. До нужного мне места, как говорил лоскут, 3 версты, что приблизительно 5 с лишним километров. Однако по моим внутренним ощущениям я шел уже 4 часа и проделал путь в 15 километров. И что делать дальше? Опять идти? А вдруг я уже проскочил мимо стаи, или она ушла с моего пути в сторону? Такое вполне возможно, и буду я как дурак до самого утра бродить по мокрым от дождя травам в поисках приключений. И вновь в лунном свете я смотрел окрестные пейзажи. Справа неширокая река Мечетка, которая серебристой кривой ниткой петляла по низменностям и несла свои воды к более крупному водоему. Ветер стих, и вокруг тишина. Чахлый кустарник, который рос на берегу, и холмистая степь слева. Костра не видно, кривого дерева тоже нет. И куда это я прибрел, оставалось только гадать. Вдруг из кустарника вылетела какая-то птица. Видимо, выискивающий в траве полевого мышонка или суслика пернатый ночной хищник. Сердце нехорошо ёкнуло, и бравада, с которой я покидал вечернюю стоянку химородников, куда-то исчезла. «Мама, моя женщина!» — пронеслась в голове паническая мысль. «И как я на эту хрень подписался, чтоб без оружия в степь к волкам выйти?» «Не представляю. Блин! Дундук!» «Наверное, пока еще не поздно, надо поворачивать обратно и искать лоскута с его воспитанниками». Только я решил так поступить, снова поднялся ветерок, который окатил меня холодом, как мне показалось, очень недобрым. И следом, совсем рядом, метрах в 100, второй раз за эту ночь я услышал протяжный и тоскливый волчий вой. Присмотрелся и заметил тень, которая скользнула впереди меня. Оглядываюсь и замечаю еще 3 тени. И все это на фоне луны и шороха травы. Жуть. Моргнув глазами, снова смотрю в темноту и вижу двойные световые точки. Это взгляды волков, и вокруг меня их никак не меньше пары десятков. Серые поджарые тела – это ночные тени, а глаза – предвестники больших неприятностей, которые меня ожидали. Страшно? Очень. Прямо до дрожи в коленках. И что самое гадкое в такой ситуации, не то, что я видел опасность, а то, что стал чувствовать внутреннее состояние зверей. Надо сказать, это такая гамма, что есть чего страшиться. Гложущий внутренности голод, жажда горячей человеческой крови, солоноватый привкус, который стая уже знала. И желание броситься на безоружного человека по дурости своей без огненных стрел и стальных клыков, зашедшего на их территорию. Плюс ко всему, на это накладывались мои внутренние переживания, предчувствие чего-то не то чтобы ужасного и злого, а непонятного и оттого еще более пугающего. Это как если бы человек застыл над пропастью и балансирует на самом ее краешке, еще чуть-чуть, малейший сквозняк или даже намек на него, и полетишь вниз. Первое мое желание, разумеется, бежать. Но разум говорил, что для зверей это будет провокацией, и как только я проявлю слабость, они бросятся на меня и разорвут в клочья. И вот во мне две ипостаси, которые борются за обладание телом. «Беги!» — кричит душа. «Стой!» — приказывает разум. Победил приказ разума. Я остался на месте, не бросился в бега и постарался успокоиться. Это у меня получилось лишь отчасти. Нервная дрожь в теле никуда не делась, но я смог размышлять более здраво. Имею ли я возможность спастись? Да, шанс имеется. Я стою на берегу реки, и в случае реальной опасности могу броситься к невысокому обрыву по правую руку от меня. 20-30 метров, прыжок, скатиться вниз и уходить по воде. Скорее всего, волки за мной не полезут. Решено. Если положение ухудшится, именно так я и постараюсь выбраться из этой, казалось бы, безвыходной ситуации. Итак, я стоял и старался не делать резких движений. Чувство зверей по-прежнему ощущал. Они ждали, что я побегу и были готовы наброситься на меня, но почему-то я оставался на месте, и звери не понимали, в чем дело. Медленно и неторопливо волки сблизились со мной. Тени все ближе, а шорохи все громче. И мой нос уже вполне отчетливо улавливал резкие запахи сырой шерсти, оставшейся на шкуре, застарелой крови и перегнивающего на клыках волков мяса. Еще секунда-другая, и я попробую сбежать. Однако вновь доносится громкий рык вожака. Волки замерли на месте, а затем немного попятились от меня. Продолжаю ждать дальнейшего развития событий и вижу, как приближается вожак стаи. Огромное для степного волка существо по росту выше моего пояса, а по весу, если я правильно определил в лунном свете, около 80 килограмм. Матерый волчара останавливается метра за 4, скалит свои мощные клыки, и два его глаза огонька, то желтые, то красные, в зависимости от того, под каким углом смотреть, следят за мной, не отрываясь. Резкий прыжок. Зверь бесшумно отрывается от земли и мгновенно оказывается передо мной. «Вот и все, пришел твой конец, Никифор», — думаю я. Однако зверь не причиняет мне никакого вреда, останавливается возле моих ног, ловит мой взгляд, и когда я всматриваюсь в его глаза, невольно теряю над собой контроль, чувствую слабость в ногах и опускаюсь сначала на колени, а затем просто ложусь на траву. В этот миг мне на все плевать, я ничего не хочу и ни к чему не стремлюсь. Спокойствие, более похожее на полную апатию, обволакивает меня, и волк продолжает держать мой взгляд. Веки слипаются и закрываются, но связь между мной и зверем не прерывается, и я понимаю, что упустил время. Теперь мне не сбежать, и при этом кляну себя за глупость и нерешительность. Вожак стаи, видимо, почуял это, его эмоции на долю секунды соприкасаются с моими, и приходит знание о том, что все будет хорошо. Я проваливаюсь в глубокий и спокойный сон. Ничто меня не волнует, и я вижу сны. Не один, два или даже три, а тысячи снов о самых разных временах, совершенно неизвестных мне людях и об их поступках. Мне хорошо, и смотреть сны гораздо увлекательнее любого кинофильма. Один сюжет сменяется другим, и я с нетерпением жду следующего. Приходят какие-то знания, которые тут же забываются. Я вижу прекрасных женщин, в которых влюбляюсь и готов искать их хоть на краю света. Но следом волной накатываются чуждые мне проблемы. Разум отвлекается и забывает о любви. Я вижу войны, степь, горы, леса, северные моря, пирамиды, коней и верблюдов, дракары и галеры, слонов и боевые машины от баллист и катапульт до таранов и скорпионов, луки и арбалеты, предательство и верность, храбрость и трусость. Горящие города и села. Все смешивается в единый коктейль из десятков тысяч ингредиентов, и я, подобно наркоману, впитываю его в себя, а потом хочу еще, еще и еще. И опять иллюзии, сон настолько реальный и красочный, что он кажется явью. Мозг анализирует, что видит, обрабатывает информацию и адаптирует ее под мое мировосприятие. Зря. Потому что все увиденное тут же и забывается. Черт, как же так? Я хочу запомнить все, что проносится мимо, но не могу. Желаю удержать кусочки сюжетов, но подобно воде сквозь раскрытые пальцы они утекают от меня. И остается только быть простым зрителем, смотреть и забывать, восторгаться поступками людей, переживать сильнейшие эмоции и снова все забывать. Наконец я проснулся. Как-то резко и неожиданно. Только что человек в древних доспехах, чем-то похожий на отца, спрыгивал с борта деревянной лодки, брел по воде, выбирался на каменистый берег и мечом рубился с воинами, напоминавшими византийских пехотинцев. И вот все это исчезает. Я открываю глаза, ярко светит солнце, я лежу на толстой конской попоне, и рядом весело потрескивает костер, а вокруг огня полукругом сидят лоскут и его боевики. Они очень серьезны, и на их лицах ни тени улыбки. Однако меня это не заботит. Тело очень сильно ломит, спина болит, ног не чую. Зрение расфокусировано, а в голове легкий постоянный шум, который не дает сосредоточиться. Я посмотрел на полковника Лоскута и, еле шевеля губами, спросил: «Троян, что со мной?» «Не разговаривай». Полковник накинул на меня еще одну пропахшую конским потом попону, провел по моему лицу растопыренными пальцами и добавил: «Все потом. Спи». Его слова прозвучали как приказ. Веки сразу же налились свинцом, и я снова провалился в сон, на этот раз самый обычный, без видений. В следующий раз я проснулся уже глубокой ночью. Над головой темные облака, костер по-прежнему горит, и возле него только полковник, а Урмана, Рерика и Ратая не видать. Лошадей наших тоже нет. «Пить», — попросил я полковника. Лоскут не промедлил, словно ждал этой просьбы. Он поднялся и незамедлительно дал мне напиться из своей изукрашенной хитрыми витиеватыми узорами деревянной баклажки. Жидкость в ней оказалась настоем из терпких, но приятных трав. Она освежила горло и голову, и после того, как Лоскут отошел к костру, я сел и, прислушавшись к своим внутренним ощущениям, понял, что чувствую себя вполне неплохо. Спина уже не болит, с головой порядок и ноги на месте, а глаза видят все очень четко и ясно, может быть, даже лучше, чем раньше. «Что со мной?» — повторил я свой вопрос к полковнику. «Все в порядке, Никифор, просто ты немного перенапрягся», — ответил Лоскут. «А волк где?» «А был ли волк?» — усмехнулся мой собеседник. В голове пронеслось множество мыслей, которые выстроились в четкую логическую цепь, и, усмехнувшись в ответ, я сказал: «Понятно. А был ли мальчик?» Разумеется, произведение Максима Горького «Клим Самгин» Химородник Троян никогда не читал, но суть моих слов он уловил сразу и согласно кивнул. «Все, что с тобой произошло, — игра твоего воображения. Я тебя опоил, и ты все время находился здесь, лежал на попоне и бродил в своих мирах. И стоило ради этого ехать куда-то из Черкасска?» «Стоило, Никифор. Здесь место особое, и только в таких местах можно увидеть, что необходимо, а не бред из цветных картинок. Нужно быть готовым к принятию соответствующей информации, и в дороге мы тебя готовили. Ты сильно устал. Кормили мы тебя плохо и все время говорили на одну и ту же тему. Потом прибыли сюда, ты выпил взвар с особыми травами и заснул». «И долго я находился в этом сне?» 5 дней ты гулял сам по себе и видел то, что многие люди называют вещими снами». «Вещи, возможно. Вот только волк и его стая, они были реальными». «Так и должно быть». «А картинки из жизни неизвестных людей в моей голове, откуда они взялись?» «Это память крови, Никифор. Ты видел, чувствовал и переживал то же самое, что и твои далекие предки. Кусочки их жизни складывались в осмысленные картинки, ты наблюдал за ними и невольно усваивал талику их умений и навыков». «И что будет дальше?» Полковник поворошил в костре угли и в глубокой задумчивости сказал: «Учить тебя стану. Хотя вряд ли ты от меня что-то новое узнаешь». «Почему?» «Ты, Никифор, силен оказался. 5 дней с предками был, а столько времени с ними провести мало кто смог. Взять хотя бы меня, я только 30 часов спал. А воспитанники мои по 3 суток выдержали. В общем, чем дольше ты в первый раз спишь, тем больше полезных знаний и навыков получаешь. И я искренне рад, что не ошибся в тебе». «А подобные сны могут повторяться?» «Не только могут, но и сами будут входить в твои самые обычные сны, помимо твоей воли. Теперь предки всегда с тобой, а ты с ними. Между вами неразрывная связь на всю жизнь. Ты помнишь о них и живешь по совести, а они помогают тебе и делятся своими знаниями». «Троян, а ведь я мог и не проснуться». «Мог, но это редкость. Мы видели, кто ты, но не знали, на что ты можешь быть способен. И если бы старая кровь в тебе не гуляла, ты просто вздремнул бы 2 часиков, а затем проснулся, ничего не увидев и не поняв. После этого ты пошел бы в степь, поискал бы придуманную нами волчью стаю, разумеется, не нашел бы ее и вернулся бы обратно». На этом разговор временно угас. Окончательно проснувшийся организм почуял запахи еды, которая хранилась в переметных сумках. Желудок требовательно заурчал и потребовал пищи. Отказать ему не было никаких сил и возможности, а потому вскоре я налег на копченую колбасу, сало и хлеб. Взвары, которыми меня подпаивали, чтобы я во время сна с голода не помер, вещь, конечно, хорошая, но калорий в напитках немного, а я человек молодой, и мне требуется полноценное питание. Пока подкреплялся, вернулись боевики Лоскута, которые объезжали дозором степь. Все было спокойно, ни нагайцев, ни закубанцев, ни наших казаков рядом не наблюдалось. Насытившись, я снова лег спать, а ранним утром получил свое 2-е имя. Истинное. Что-то, чему я не нашел объяснения, заставило меня проснуться еще до восхода солнца. Все мои попутчики еще спали или, что скорее всего, делали вид, будто спят. Я встал со своей попоны, скинул сапоги и босой пошел по жухлым и пожелтевшим осенним травам, которые были покрыты холодной росой. И так я шел от нашей стоянки до тех пор, пока солнце не показалось своим краешком над горизонтом. «Гой!» — подняв вверх руки и вскинув раскрытые ладони к небу, прокричал я. «Здравствуй, мир! Меня зовут Люд!» Молнии в небе не засверкали и никаких знамений не наблюдалось. Самое обычное осеннее утро. Но я знал, что природа-мать, неотъемлемой частью которой являются все люди и живые существа на планете, услышала меня, и слова мои не просто так прокатились по воздуху и рассеялись, а навсегда остались в ее памяти. Вернувшись к стоянке, а это случилось через час после восхода солнца, я застал сборы. Боевики и лоскут паковали вещи и седлали коней. Цель поездки была достигнута, я стал иным человеком. Больше нас в этом месте ничего не держало, и мы отправились обратно в Черкасск, где меня ждали учеба и еще более интенсивные тренировки в военном деле, чем прежде.